Розу будней на плечи, взвалив рюкзаком, мы уходим в поэзию леса. И давайте не будем грустить ни о чем, здесь для этого вовсе не место. И давайте не будем сердиться и ныть, выяснять отношения не будем, ведь для этого надо всего лишь забыть прозу серых и сдерганных будней. Если наши сердца не молчат, если души еще не глухи, мы костер разведем, под гитару споем и отпустим друг другу грехи. Мы костер разведем, под гитару споем и отпустим друг другу грехи. Попадая в немилость капризной судьбы, мы ее принимаем удары и бываем друг другу порой грубы, задыхаемся в желчном угаре. Так давайте помирим улыбку со злом, прозу будни с поэзией леса. И давайте забудем теперь о плохом, здесь для этого самое место. Если наши сердца не молчат, если души еще не глухи, мы костер разведем, под гитару споем и отпустим друг другу грехи. Мы костер разведем, под гитару споем и отпустим друг другу грехи.